Глава 9. Наказание. Райден. «Вы успели ознакомиться с моим отчетом, генерал?» — поинтересовался я, входя в кабинет Дауна на Буране. Знал бы он, чего мне стоило это, казалось бы, простое действие. Набирание текста и отправка его на ком. С кончиков пальцев постоянно слетали молнии и сжигали один инфобраслет за другим. Психовал, ругался, начинал все сначала, снова и снова. Потом уже подключил перевод речи в текст. Исправил там кучу ошибок и тогда отправил. Едва уложился в выделенные мне 15 минут. Генерал оторвался от созерцания голографической звездной карты и перевел на меня тяжелый взгляд. «Ты даже не представляешь, что натворил своей дикой выходкой!» Спас девушку и захватил одного из пятерки высших. И еще двоих могу опознать. Я сделал то, что ваш хваленый межзвездный Интерпол не удосужился за несколько лет. Возразил я на этот выпад. Пускай ты даже обрел магию, Райден, но тебе никогда не стать королем. Скорбно покачал головой генерал. И знаешь почему? Потому что законный наследный принц мой старший брат. «Никак нет, генерал!» — отозвался я. «Потому что ты так и не научился мыслить масштабно. Даже ребенку ясно, что если сектанты называют себя пятеркой высших и долгое время творят свои преступления безнаказанно, значит, они из правящих кругов. Элита из элиты. И для их ареста и обвинений в чем-либо нужны железобетонные доказательства. Интерпол несколько лет собирал на них компромат. Тщательно рыл каждую зацепку, пытался выявить каждого, кто как-либо с ними связан. И своим безрассудным поступком ты пустил по ветру весь их труд. Глава Интерпола, Кларксон, порывается прилететь сюда лично, чтобы своими руками порвать тебя на ниточки. Я едва его успокоил, дал обещание, что вразумлю тебя сам. Пускай я не могу отдать тебя под трибунал. Ты же у нас теперь герой, и все дамочки лепят на стены твои портреты. Но ты должен понести наказание за свои действия. Такое, чтобы проникся всей глубиной ямы, которую ты выкопал для всех нас. Отчитал меня Даун. Делайте со мной что хотите. Только не трогайте Вейна и парней из наших команд. Повел я плечом. Смотри сюда. Генерал вывел проекцию звездной карты на стену и хлопнул ладонью в самый ее центр. Что это? Наша Ританская империя. 5 планет-колоний и столичная планета Ритан, где мой дом и военная база. Одна из колоний Прима, где мы сейчас находимся. Ответил я, чувствуя себя школьником на уроке. А это что? Генерал перевел ладонь правее. Моя родина, империя огненных драконов, состоит в тесных дружественных отношениях с Ританской империей. Отчитался я. Молодец. А теперь отвечай, что находится здесь. Он стал показывать одну за другой соседние империи, каждая из которых была больше предыдущих. Причем они располагались так, что заключали Ритан и Огненную в плотное кольцо. Аруанская, Литойская, Никская, Эльдонская и Арвикская империи. Я не успевал за порхающей ладонью генерала. «Просто посмотри на эту картину трезвым взглядом, Нокс!» И пойми, что своей дикой выходкой ты поставил Ритан и Огненную Империю на грань межзвездной войны. Глянь на размеры противников и осознай своим скудным умом, что наши две империи проиграют. Спас девчонку? Молодец. Герой. А теперь представь, сколько женщин, стариков и детей погибнет при ядерных ударах, когда на наши две империи ополчатся целых 5! «Крупных и беспощадных!» Проорал мне в лицо генерал. «С каждым днем эти твари набирают все большую силу», — не сдавался я. «Кто-то должен был их остановить. Я видел наследников Аруанской, Литойской и Никской империй. Но это были принцы, не короли. Может, их отцы как-то на них повлияют, остановят весь этот беспредел. «Ты потрясающе наивен, Нокс», — тяжело вздохнул Даун. «Хочешь, я скажу тебе, что будет дальше?» Я кивнул. «Ты и девочка стали главными свидетелями по этому делу. Сказать, что теперь на вас откроется охота, ничего не сказать. Ваша ликвидация отныне стала приоритетной задачей спецслужб пяти империй. Что касается захваченного в плен принца Грэма из Аруанской империи, его отец, король Фридерик, уже выслал на Ритан ноту протеста с требованием немедленно освободить его высочество и отправить его домой. В случае невыполнения Аруан объявит Ритану войну. Его союзники, четыре других империи, присоединятся к этой военной кампании. А наш единственный союзник, империя огненных драконов, во главе с твоим отцом, тоже втянется в бойню. Пять империй нагнут под себя наши две, разграбят сокровища и полезные ископаемые. Сделают своими колониями. Разложил все по полочкам генерал. Что-то в горле резко пересохло. С пальцев сорвались пять огненных шаров и проделали обугленные выпуклости в стене. Как раз в тех местах, где были голограммы, изображены вражеские территории. «Аккуратнее, Нокс, у меня тут дорогие панели!» — возмутился генерал. «Ты не дракон, а какой-то вредитель!» «Прошу прощения. Я не думал, что в пятерке высших окажутся наследные принцы и что все настолько серьезно». Попытался я оправдаться и уточнил. «Полагаю, это худший сценарий, а самый оптимистичный?» «Охота на тебя с девчонкой откроется однозначно. От этого никуда не деться. Грэма вернут папаше, историю замнут. Интерпол начнет свое расследование заново. Пятерка высших на какое-то время притихнет», — перечислил генерал, а я добавил. «А потом эти твари станут королями и все равно нападут на Ритан и Огненную. Это лишь вопрос времени. Не лучше ли остановить их сейчас?» «Все еще сотню раз может измениться. Может перегрызутся между собой. Будем решать проблемы по мере поступления и соблюдать осторожность». «Ты меня понял, Нокс?» — рявкнул генерал. «Так точно!» — вытянулся я по струнке. «А теперь соображай, где можно спрятать тебя и девчонку. Где самое безопасное место во всех вселенных?» Даун вскинул кустистую бровь. «На краю галактики?» — пожал я плечами. «Везде достанут», — покачал головой генерал. «На моем призраке?» — выдвинул я новую версию. «Ты слишком переоцениваешь свой корабль», — осадил меня Даун. «И где же?» — я начал терять терпение. «В Ританской академии магии. Там безопасность высшего уровня. Ни один враг до вас не доберется. Даже вражеский клоп не пролезет. Я уже договорился с ректором Арнусом. Отправляйтесь туда немедленно. Целители оперативно прислали мне отчет по девчонке. Имя — Алексия Морозова. Принцы не успели подвергнуть ее насилию. Ее здоровье в норме, у свиньи тоже. Она прибыла к нам из безмагического мира, и на нее разом свалилась огромная магическая мощь. Так что теперь она просто обязана отправиться в Академию магии. Не только ради безопасности, но и для того, чтобы научиться справляться со своим новым даром», — объяснил генерал. «Звучит логично». «А я полечу в Академию как преподаватель?» — предположил я, не ожидая подобного поворота. «Меня к школоте? Серьезно? Что я с ними буду делать? Учить стрелять?» «Это было бы забавно», — хмыкнул генерал. «Но ректор Арнус категорически заявил, что с его студентами будут работать только профессиональные педагоги. У тебя есть диплом преподавателя? Нет? Так я и думал. Меня прошиб холодный пот. Вы ведь не отправите меня туда студентом. Это же позор для всего моего рода. Я уже вырос из этого возраста. Там одни малявки. И вообще, я закончил высшую военную академию в Империи Огненных Драконов. С отличием. У меня уже есть образование, другого не надо. А я говорил, что найду, как тебя наказать. Хитро прищурился этот тип. Генерал, только не это. Я нервно сглотнул. Согласен на трибунал. Ладно, выдохни, Нокс, смилостивился Даун. Так уж и быть, пожалею я тебя. Хотя ты, паразит, этого совершенно не заслуживаешь. Поедешь в Академию как персональный куратор неофита, молодой магички. Будешь жить с ней в одной комнате и станешь ее тенью, чтобы следовал за ней по пятам. Отныне она под твоей защитой. Спас ей жизнь, вот и неси за это ответственность, герой. Заодно и сам будешь негласно учиться. В частном порядке сдавать экзамены и практиковаться держать свои огненные шары под контролем. А через 5 лет даже получишь диплом. Похлопал он меня по плечу. «Я стану наседкой для этой девчонки? И это каторга на 5 лет?» Я схватился за голову. «Наседка?» — гоготнул генерал. «Ты что, баба, что ли, себя с курицей сравнивать?» «Впрочем, как скажешь. Ты уже натворил все, что мог. Теперь разгребай, Райден».